Глава 48. Дочь моя появилась вечером. Северина и Сонька были со мной все это время. Как только девочка раскричалась на весь дом, Сонька побежала за Никитой, который все это время не приходил домой, потому что не мог слышать мои крики. Северина завернула дочку в пеленки, которые Лиска нагрела на печке, и подала мне этот кулечек в руки. На меня смотрели темные глазки. Красное лицо было таким пушистым и пахло чем-то родным, таким сладким, что хотелось этого ребенка целовать и обнимать. В груди разливалась любовь и счастье, что вот этот комочек со мной. А дочь кряхтела, пыталась высунуть ручку из пеленки и постоянно сгибала ножки, но не плакала. Оказалось, что она всех разглядывает. Никита забежал в дом быстрее Соньки, склонился над нашей дочкой, поцеловал ее, потом посмотрел на меня, и я увидела у своего хмурого мужа слезы в глазах. Он обнял меня, поцеловал, и мы так и сидели на кровати в обнимку, пока наш комочек не стал недовольно кряхтеть, а потом вообще раскричался. В комнату зашла Северина, посмотрела на нашу идиллию и сказала: «Ты что, забыла, что детей нужно кормить?» Назвали мы дочку, как и мою маму, Анастасия. Староста у себя в документах пометил рождение в нашей семье ребенка и ее имя. Для меня начались тяжелые, волнительные и самые чудесные дни. Работа прибавилась, так как еще и весна пришла, и нужно было заниматься огородом. Учебу детей пришлось отложить, но я им дала задание написать на нескольких дощечках, чем они занимаются, о чем мечтают и кем хотят работать. В этом мире нет памперсов, как нет и непромокаемых одноразовых пеленок. Поэтому я пропитала пеленку раствором, как делала с пологом для телеги, и обернула ею матрас, чтобы его не сушить. В общем, крутилась как могла. Ближе к лету в гости приехал Федор. На мое счастье, он приехал один, без Владимира. Владимир остался рядом с женой, она ждала ребенка, и Федор не разрешил ему оставлять жену одну. Я вздохнула с облегчением. Может, Владимир обратит внимание на жену, и рождение ребенка их сблизит с Марьяной. «Какая красавица у меня внучка!» — улыбался Федор, качая на руках Анастасию. «А у меня, думаю, внук будет. Верю, что Владимир мне наследника подарит. Будет наше дело продолжать. Будет с отцом на корабле ходить». «Конечно, родится. Если дедушка хочет, обязательно родится внук. Так что скоро и в вашем доме будут бегать маленькие ножки», — поддержала я Федора. Он от гордости так заважничал, как будто внук уже родился, а не сидит в животе у Марьяны. Федор привез нам кучу подарков. Никите — железо для его работы, почти полтелеги. Мне привез ткань для нарядов, а для Анастасии привез деревянную лошадку, чтобы она могла, когда вырастет, скакать на ней, и маленькую деревянную пирамидку. Пирамидка была аккуратно вырезана, отшлифована и расписана узорами, которые я видела на вышивках. «А это тебе и внучки от Владимира», — протянул мне кулек Федор. «Простите меня, но не нужно вам было подарков от него привозить. Он и так мне проходу не дает. Еще муж меня заподозрит в измене», — сказала я Федору, когда мы после обеда остались одни. «Не обижайся, девочка. Я не знаю, что на Федора нашло. Я тоже вижу, как он к тебе относится. И как рвался сюда поехать, но я не пустил. Вижу, что нет твоей вины в этом. Но я обещал ему, что если он не поедет, то передам тебе и дочке подарок». Я покачала головой и вздохнула. «Меньше всего я хочу, чтобы он бросил Марьяну. Может, рождение ребенка сможет их сблизить? Ситуация непростая, и я не хочу от него внимания. Надеюсь, что время и расстояние вылечат его от этой страсти». «Не знаю, девочка, чем ты его околдовала, но видно, что он скучает по тебе. Мне жаль мою невестку, хоть она и воспитывалась терпеть своего мужа. Но я хочу, чтобы мой сын встретил такую, как его мать. Ее отдали за меня по сговору родителей. Она горько плакала, не хотела за меня замуж. Младшую дочь отдают за человека ниже статусом ее семьи. Такие порядки, ты знаешь это и сама». Я качнула головой, потому как знала, что здесь так заведено. Старшего ребенка можно отдать за того, кто статусом выше. А младшего тогда нужно отдавать наоборот, статусом ниже. Тогда будет равновесие в мире. «Я только сейчас понял, что именно муж должен жалеть свою жену, а не жена мужа. Главное, чтобы муж прикипел к жене, и тогда он будет для нее все делать, и в семье все будет хорошо», — продолжил Федор. «Какое спорное мнение. Лучше, конечно, чтобы они друг друга любили, но сохранить эти чувства на всю жизнь бывает очень сложно». «Ладно, не будем вести пустые беседы. Подвел он итог беседы. «Пойду в гости к свату схожу. Я и его семье подарки привез». С этими словами Федор встал из-за стола и пошел в гости к старости. Федор погостил у нас несколько дней. Внучку за это время с рук не спускал. Везде носил ее с собой. Очень хороший дедушка у Анастасии. Она так привыкла за эти дни к его рукам, что я после его отъезда положить ее назад в люльку не могла. Она сразу начинала плакать. Для успокоения ребенка Сонька предложила ее ко мне привязать. Обмотала вокруг меня несколько раз тонкую ткань и завязала через железное кольцо. И получился кокон с ребенком на мне. Я такое видела у индианок или у африканок. Они именно так носят ребенка. Носила я дочку так до самой жары, а потом стала ее выносить на улицу в люльке, потому что и ей, и мне было жарко в этой повязке. Так мы и были с дочкой всегда рядом. В один из дней, когда стояла сильная жара, Никита, Петр и наш столяр пытались придумать по моим рисункам нечто вроде комбайна. Это, конечно, была не та техника, что я привыкла видеть на полях в своем мире. Но я нарисовала принцип работы, а местные изобретатели уже придумывали, как это воплотить в жизнь. На улице было жарко, и они сняли часть стен, которые закрывали кузню на зиму, но постоянно горящая печь и жара мало способствовали прохладе. Я просила перенести все работы на вечер, чтобы они не перегрелись, но меня никто не слушал. Я занималась на кухне обедом, когда в дом влетел Петр. «Лада, Никита, ему плохо, он упал». Я вылетела из кухни и понеслась бегом к кузне. У кузни на земле лежал Никита, губы и лицо бледное. Я приземлилась рядом с ним и, послушав сердце, не ощутила его биения. И хотя слезы из моих глаз текли градом, я вспоминала, как делается искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Ждать помощи неоткуда. Здесь нет скорой помощи. «Помогай! Чего стоишь?» — кричала я на Петра. Я как сумасшедшая давила и давила на грудную клетку Никиты, а когда силы покинули мои руки, это стал делать Петр. Я даже не заметила, как к мужу подлетела Северина. Она провела рукой по Никите и посмотрела на меня. «Все, Лада, остановись!» — кричала она мне. Меня за руки схватил Петр и попытался оттащить от Никиты, но я вырвалась, чтобы любой ценой спасти своего мужа. «Очнись, Никита, очнись! Не бросай меня!» — кричала я ему и била его в грудь со всей силы.